Встреча состоялась, как и договаривались, в клубном кафе, где кроме Славиных и Рощина с его спутником других посетителей не было. Рощин побеспокоился заранее и обеспечил свой столик чашками с кофе и ореховыми трубочками. «Это для сладкоежек», – посмеиваясь, сказал он, когда все поздоровались. «Давайте я вам представлю второго участника наших с вами переговоров. Это полковник Центрального аппарата ФСБ Андрей Петрович Басов». «Может быть, Алексей, ты тоже представишься полностью?» – предложил Игорь. «Вы-то о нас наверняка уже все знаете». «Многое знаем», – кивнул Рощин. «Но далеко не все. Надеемся с вашей помощью узнать больше. А меня так и зовут Алексеем. Есть еще отчество, но я на нем не настаиваю. А звание – майор». «А обязательно вести запись?» – спросила Ольга Басова. «Откуда вы знаете, что мы ее ведем?» – вопросом на вопрос ответил он. «У вас во внутреннем кармане пиджака работает какая-то электроника», – пояснила девушка. «И слышу шелест. Наверное, работает кассетный диктофон». «А вы и такое можете определять?» «Любопытно. Понимаете, дорогая Ольга, можно я вас буду величать просто по имени?» «Спасибо. Так вот, есть определенные правила работы, и будет гораздо лучше, если тот, кто станет принимать решение о вашей судьбе, будет руководствоваться не моим пересказом, а этой записью. Либо вы нам доверяете, либо нет. Но во втором случае я вообще не вижу, о чем нам с вами говорить». «Ладно, пишите. Только стоило, по-моему, предупредить о том, что запись ведется. Это я к вопросу о доверии». «Давайте все-таки выпьем кофе», – предложил Алексей. «А то все остынет, а Ольга все трубочки доест сухомятку». «Ой, извините», – смутилась девушка. «Это машинально». «И куда столько влезает?» – проворчал Игорь. «Ведь только что из-за стола». «Ладно, пусть ест. Это у нее на нервной почве прорезался жор. Давайте начнем разговор с ваших вопросов». «Давайте», – согласился Басов. «Вопрос первый. Откуда взялась ваша жена?» «Мне ее подарили», – ответил Игорь, с любопытством наблюдая за реакцией собеседников. «Давайте я вам, наверное, сам все расскажу, а вопросы будете задавать потом». Он довольно подробно рассказал об истории появления Ольги, опуская некоторые малосущественные или нежелательные подробности. «Плохо», – сказал Басов. «Цивилизации, которая способна менять геном взрослым объектам, мы ничего противопоставить не сможем». «А стоит ли ими заниматься вообще?» – спросил Игорь. «Насколько я понял, ничего кроме развлечений их здесь не интересует, а у нас, по-моему, и других проблем, кроме туристов, достаточно». «Где ты слышал о туристах?» – спросил Алексей. «Неужели они себя так сами называли?» «Да нет», – Рогожин задавал Ольге вопрос, не туристка ли она. «А что он вообще знает?» «И он, и еще кое-кто, кто посвящен наши дела, считают, что я и есть пропавшая жена Игоря, помолодевшая из-за проснувшегося дара целительства». «А кто эти кто-то?» «Мэр города, где мы жили, его жена и один майор ФСБ». «У вас много полезных связей», – хмыкнул Рощин. «Вы даже не представляете, Алексей, насколько много», – засмеялась Ольга. «И какое у вас впечатление от рассказа мужа? Каково это – сидеть за одним столом с инопланетянкой?» «Какая вы инопланетянка, Оля», – тоже засмеялся Рощин. «Геном человека. Матрица личности тоже. Разве что ваша основа, но она, скорее всего, просто влияет на ваше поведение молодым телом. Я сразу заметил, что у вас словно сидят два человека. Умная и рассудительная женщина и безбашенная девчонка». «Наверное, когда планировали работу с нами, были разные мнения?» – спросил Игорь. «Никогда не поверю, что никто не предложил нас просто повязать и по-тихому использовать в каком-нибудь надежном месте». «И правильно сделаете», – проворчал Басов. «Были такие мнения, но возобладало другое. Я ведь вам об этом не просто так сказал. Дело в том, что использовать таланты Ольги против ее воли просто невозможно. Основной ее дар – дар целительства. проявляется только тогда, когда она испытывает симпатию к пациенту. Если ее нет, то лечение все равно идет, но очень медленно. А если она испытывает кому-нибудь неприязнь, то может и наградить болезнью или просто сильно ослабить. Причем все это совершенно непроизвольно, а ее ненависть может убить. «Уже проверяли?» – спросил Басов. «В поезде не ее работа». «Ее затащили в купе, чтобы изнасиловать», – пояснил Игорь. «Горячим чеченским парням было скучно и одиноко ехать одним». «Еще такие случаи были?» «Конечно нет», – ответила за Игоря Ольга. «Я что, по-вашему, убийца?» «Да, я могу этим убивать, но это происходит не сразу. Пока я себя контролирую, окружающие не получат даже насморка». «Значит, ваш паспорт, Ольга, является липой?» – спросил Рощин. «Вы не могли бы нам его дать на исследование?» «Мы вам его можем отдать насовсем», – пообещал Игорь. «Если вы ей взамен выдадите другой, с теми же данными. Только думаю, что пользы вам от него никакой не будет. Вряд ли его делали на другой планете. Скорее всего, просто взяли под контроль кого-нибудь в паспортном столе. А потом, с помощью своей техники, внесли изменения во все базы данных. Давайте вернемся к тому, что государству в вашем лице от нас нужно, и что вы можете предложить нам. Ты понимаешь, что основную ценность для нас представляет Ольга?» – спросил Игорь Алексей. «Я похож на дурака, чтобы не понимать очевидных вещей. Мог бы об этом и не говорить. Я прекрасно знаю, что иду довеском к жене. Но хочет этого кто-нибудь или нет, но мнение этого довеска вам придется учитывать. Иначе нам с вами вообще не о чем больше разговаривать», – добавила Ольга. «Без мужа мне просто незачем жить». «Я бы хотел уточнить один момент», – повернулся к Ольге Басов. «Когда вы здесь валяли парней, вы двигались с максимально возможной скоростью?» «Нет, могу ускоряться еще больше. Только при этом тратится слишком много энергии, если это бой. В спокойном состоянии я уже пробовала так экономить время при чтении. Очень хорошо получается, только страницы у книг рвутся». «Нас эта ваша особенность очень сильно заинтересовала», – сказал Басов. «Конечно, как боевика вас никто использовать не собирается. Это все равно, что мастить дорогу алмазами. Но вот тщательно исследовать, что при этом происходит в вашем организме, мы бы хотели». «Рассчитываете создать препарат?» – спросил Игорь. «Конечно. Не важно, что обеспечивает такую скорость. Пусть даже то, что вы называете магией. Но на физическом уровне должны действовать законы нашего мира. Я имею в виду то, что ускоряет прохождение сигналов по нервным волокнам и увеличивает скорость окисления глюкозы в мышцах. Сколько времени так можно двигаться?» «Если без последствий, то минуты две». «Видимо, просто не хватает запасов глюкозы в мышцах», – задумался Басов. «По кровотоку ее так быстро не восполнишь». «Воздуха тоже не хватает», – добавила Ольга. «Испытываешь удушье, хотя дышишь очень часто полной грудью». «Это тоже должно иметь место», – кивнул Басов. «Но главное – глюкоза. Ее можно и анаэробно окислять, хоть и не с такой эффективностью». «Ладно, это все детали. Перейдем к вам. Мы вам предлагаем, если совсем кратко, влиться в наши ряды. Вы заканчиваете все свои дела в Москве и поступаете в наше распоряжение. На время придется разделиться. Вас, Игорь, примерно на месяц отправим в специализированный центр. Здесь, под Москвой. За это время вы улучшите свою физическую подготовку и пройдете несколько курсов по разным предметам. Будет и спецподготовка. Исходная база у вас хорошая, но придется попотеть. По окончании вы получите звание лейтенанта ФСБ». «Так я и так лейтенант, причем старший». «Это хорошо», – сказал Басов. «Спрячьте свою офицерскую книжку куда подальше, чтобы не пропало. Потом внукам будете показывать. У нас все по-настоящему. За месяц из вас, конечно, Рэмбо не сделают. Потом придется еще поработать, хотя бы с Алексеем. Ставим вас в кадры, выдаем пушку и назначаем телохранителем собственной жены. Усекли? Вы практически всегда вместе, да и в ее безопасности вы заинтересованы больше других. Возражения есть? Пока нет. Излагайте дальше. Это хорошо, что нет. Ольга за тот месяц, пока из вас в центре будут делать человека, пройдет полный курс медико-биологического обследования в одном из наших научных центров. Не бойтесь, на органы не разберем. Это что же, мы целый месяц не увидимся? Ужаснулась Ольга. Я так не согласна. Да я без него просто сдохну. Черт с вами, великодушно согласился Басов. Дня на 3-4 я вам встречу организую, но не больше. Да вам там будет не до любви. У обоих программа очень напряженная. А что планируется делать потом с тем, что от меня останется? Спросила Ольга. Будете штатным целителем нашего управления. У нас нередки ранения сотрудников, да и случаев заболевания среди старшего командного состава достаточно много. Есть заинтересованность в ваших услугах и у руководства других министерств. Говорят, вы заинтересовали даже президента. Вот это хорошо, сказала Ольга. И у меня по вашим предложениям принципиальных возражений нет, кроме одного. Я буду на вас работать только в том случае, если мне это позволят совмещать с частной практикой. «И как вы это себе представляете?» – спросил Басов. «Очень просто. Это Игорь станет вашим офицером. Я к вам оформляюсь как вольнонаемный специалист, скажем, для работы 3 дня в неделю. Остальное время я пашу как пчелка в клинике, которую для меня создаст Рогожин». «И много вы нам налечите за 3 дня?» – скептически сказал Басов. «Во сколько больных лечили Рогожину? 1 в день?» «У вас устаревшие сведения», – самодовольно усмехнулась Ольга. «Я с тех пор сильно продвинулась вперед и продолжаю над собой работать. На днях в одном из лечебных центров Москвы после своего трудового дня я излечила сразу 20 тяжелых больных. Вы меня отслеживали и проверите это без труда». «Это несколько меняет дело, хотя остается еще вопрос безопасности. Я доложу о вашем требовании наверх, решать будут там». «Пусть решают. Мы с мужем все равно будем жить в Москве, поскольку почти все ваши клиенты здесь, так что не вижу никаких проблем. А безопасность Рогожин обещал обеспечить. Если к этому подключитесь и вы, я возражать не буду. И еще один момент. Ствол дадите?» «А вы умеете обращаться с оружием?» «Владеет профессионально», – за жену ответил Игорь. «А из пистолета стреляет, как снайпер. Тренер просто обалдел». «Это входило в программу подготовки телохранителя», – пояснила Ольга. «Помимо рукопашного боя, вождения автотранспорта и много еще чего». «А зачем вам ствол, Ольга?» – спросил Алексей. «Вы же сами по себе оружие». «А немного подумать», – ответила она. «Чтобы применить тело, мне сначала необходимо сблизиться с противником. А если их будет несколько, и все вооружены, да еще на хорошей дистанции? Качать маятник? Так это не гарантия защиты даже от одного стрелка. А если их несколько, запросто можно нарваться на пулю». «А магия?» «Я пока не научилась убивать по желанию», – пояснила девушка. «И если честно, как-то не тянет этому учиться. Если они успеют завалить кого-нибудь из моих ребят, я на это безусловно отреагирую. Вот стоит ли только до такого доводить? Да и не знаю я, на каком расстоянии это действует». «Одним словом, ствол надежней». «Будете работать на нас, ствол подберем», – заверил Басов.